Поэтому обращались к профессионалам. Здесь были театры, где вместо активных боев ставили жуткие пьесы с крюками и цепями, разумеется, с антрактами. Были просто что-то вроде цирка, где без лишнего пафоса и эстетики показывали самые разные смерти, в основном мучительные, например, захлебывание или сгорание заживо, хотя классикой считалось медленное сдирание кожи. Ну и конечно же здесь были бордели, в один из которых меня и привел Элотикс. Ах, что может быть прекраснее затухающий глаз перестающего дрожать под тобой тела, с некоторым блеском в глаза произнес он, после чего оплатил высший спектр услуг для себя, а также и отдых мне. Попробуй, тогда может и поймешь, в чем суть коммары. Он подмигнул мне, а я остался один на один с представленной рабыней. Отказаться от подарка было опасно, как и в целом в этом не было особого смысла. Тем более место провоняло эмоциями насквозь. Кажется, даже если я использую здесь какую-нибудь слабую магию, то этого просто не заметит. У нас очень обширный выбор из представителей вашего вида. Вы можете выбирать любую, или же я приведу других рабынь, что также пользуются спросом у вашего вида, словно робот говорила рабыня, которая так-то была человеком, как и я. Также не стесняйтесь спрашивать и выдвигать запросы. У вас отплачено профессиональное обслуживание. Для вас подберут рабыню, подходящую не только по внешним признакам, но и по характеру. Робкие, доминантные, также можете ознакомиться и со спектром прочих услуг, что входит в ваш пакет обслуживания. На удивление, инфраструктура удовольствий для рабов тоже была хорошо развита. Многие любили баловать своих зверюшек, а другие намеренно давали вкусить хорошей жизни. Таким образом они откармливали свою свинку для забоя, и когда наступал час икс, в ход шло все, в одно мгновение раба спускали с небес на землю. Еще вчера ты был чемпионом, а сегодня тебя унизят и сломают, под крики толпы, которая уже забыла твое прозвище. И я был полностью уверен, что во мне Элотикс видит не какого-то пуделя, которым можно понтоваться, а именно свинью для забоя. Врать не буду, когда я начинал делать эту сигну, то думал, что получится лучше, но в результате пришлось большую часть заготовки пришлось перерисовывать своими ручками. Рисовать я не умею. Глава 211. Вдох-выдох, вдох-выдох. Каждую пятую ночь я отказывался от сна, бросая вызов своему новому телу и заставляя того подстраиваться под новые условия. На протяжении таких ночей я сидел в позе лотоса на полу своей холодной камеры. Чувствовал, как ледяной воздух протекает через решетчатое окно, что выходило наружу шпиля, как затем касается моей шеи и падает вниз, растекаясь волнами по полу. Вместе с дыханием я пропускал через себя свою же память, заставляя себя испытывать эмоции. Это называлось рефлексией и давало возможность переосмыслить случившееся, сделать выводы и вырасти как личность, закалиться. Однако в данный момент смысл этих действий был исключительно в том, чтобы получить эмоции. Зачастую к этому подключались и другие осколки. Все их чувства были такими разными. Торквемада был просто безумен, и его хаотичная ярость не имела ничего общего с холодной яростью Алора. Честь чтил Алор, но его гордость была совсем иной и безличностной, в то время как гордость Мордрида становилась уже гордыней и напоминала целый сад. Как Илья испытывал понятные и знакомые эмоции, но совершенно с другим привкусом. Все это называлось квалья. Каждый из нас являлся призмой, через которую можно пропускать одно и то же, но получать каждый раз иной результат. И для обозначения этого результат, который нельзя получить, пропуская через другую призму, назвали квалья. Уникальный опыт, неповторимый и недоступный людям. Они никогда не поймут друг друга, это просто невозможно. Единственное, что им под силу, воображать и примерно просчитывать эти чувства, но никогда они не познают их ровно так же, как познает отдельная личность. Однако в этом плане я отличался от большинства. Кусочки этих призм буквально были в моих руках, и я мог почувствовать то, что Алор называл братской любовью, Мордрид – дворянской гордостью, Алия – отцовской любовью. Да, это все их представление об этих словах, и если взять другого космодесантника, другого дворянина, другого отца, я опять же получу совсем иные результаты. Но сам факт этой возможности, как же много он мог мне дать, и я даже представить не мог всего размаха этого потенциала. Однако спустя столько времени и тяжкой практики я сумел точнее понять взаимосвязь эмоций и гормонов, которые были связаны между собой. Обычно сначала происходила привязанность, потом выделялись гормоны, усиливались и закреплялись чувства, и манипулируя эмоциями, что были в моем случае всегда первичны, я мог манипулировать и гормонами. Как можно было делать и наоборот? Постигая собственно тело, я мог насытить себя адреналином принудительно, после чего рождались новые эмоции, которые бы в противном случае просто так бы не родились. Это было очень интересно и занимательно, а через понимание этих процессов лежал путь к пониманию того, как впоследствии Друкхари черпают силу из этих эмоций без помощи варпа, что казалось бы невозможно, ведь варп это и есть эмоции. Как вдруг я что-то почувствовал, что-то, что чувствовал не должен был, чутье завопило. Вслед за этим напрягся Мордрит, и вмиг мобилизовались все ресурсы моей души. Я еще не понимал, что происходит, и мог лишь догадываться, однако поступил так, как считал правильным, и тут же лег на свою каменную кровать, повернувшись лицом в стену. Одна секунда, две, было так тихо, я не слышал стражей, храпа других рабов, стало слишком тихо, а затем начал раздаваться скрежет в замочной скважине моей камеры. При этом я не слышал шагов стража, как и в целом на открытие двери ушло на две доли мгновения больше, словно бы дверь открывали ключом, но первый раз. У любого из стражей это было отведено до автоматизма, даже во тьме он легко проворачивал замок левой рукой, ведь делал это сотни и тысячи раз. Как и тихо ходить они не пытались, гремя своими сапогами. А тут будто кто-то решил подкрасться, и вот уже неслышно открылась дверь, кто-то словно затек в комнату, и в этот момент я резко вскочил, делая проход в ноги. Сверкнула сталь, и в плечо мое вонзился нож, после чего с грохотом я впечатал убийцу в стену и, перегруппировавшись, перехватил руку, вывернул и ногами уперся в шею. Под крик боли раздался хруст, и нож выпал из руки убийцы, а я тут же начал добивать ублюдка, пользуясь тем, что уже лишил его руки. После нескольких ударов в висок я отпустил его и аккуратно подошел к открытой двери. Тот еще не пришел в себя и как-то шатался, а я уже со всей дури вмазал его дверь, затем еще раз и еще раз. Уже с третьего удара его черепушка буквально взорвалась, и кровавые ошметки разлетелись повсюду. Но несмотря на всю шумиху, никто не бежал ко мне, стража молчала, и подняв нож, я оставил тело и побежал в коридор. Изредка я заглядывался в камеры, откуда раньше доносился храп. Все они были вскрыты, везде были трупы. И в какой-то момент я выбежал на тренировочный плац, где увидел тень, что посмотрела на меня. Медленно в мою сторону было переведено оружие, что напоминало пистолет, но выстрел угодил лишь мне под ноги, после чего тень рассеялась, и внутри особняка раздался взрыв, после чего началась пальба. И с грохотом из окна покоев Элатикса вылетело тело, что упало под моими ногами. В груди убийцы, что напоминал собой уже не тень, а скорее да это был обычный раб. А спустя еще несколько выстрелов наружу выбежал уже сам Элатикс, злой, с разорванной щекой, сжимающий свой энергетический пистолет в правой рукой и меч в левой. «Ублюдки!» — взревел он, пока за спиной его начал разгораться пожар. Вся стража была мертва, из особняка выбегали кричащие рабы, внутри дна началась суматоха. Лихорадочно я осматривал все и пытался понять, что произошло, но постепенно пазл складывался сам собой. На особняк напали, но по всей видимости их целью было не убийство Элатикса и не убийство всех рабов. Они работали точечно, убрали стражу, после чего разобрались лишь с чемпионами, что спали отдельно и которых было немного. Но что-то не сходилось. Я видел тень, очень странную и не похожую на этих, кивнул я в сторону тела убийцы. Еще один такой лежит в туннеле. Вот что случается, когда затмеваешь своим величием отребье, недостойное своего положения. Озлобленно кричал Элатикс, дыша словно бык и глядя на тело, в том числе командира его стражи. Тут работали профессионалы, а эти рабы их оставили тут, дабы скрыть следы и опозорить меня. Все выставит так, будто бы дилетанты напали на мои владения, а я ничего не смог сделать. Они вырезали всю стражу, тех, кто служил мне уже второй десяток лет. Некоторые из них были друкхари, как и. И выдохнув в последний раз, Элатикс резко успокоился и замолчал, вернув себе контроль над эмоциями. Оружие его оказалось в ножнах, пистолет в кобуре. Они хотели проучить меня, не убить. И вероятно, тебя убивать им тоже не с руки. Ведь тогда бы я не смог выполнить обязательства, и это было бы сродни убийства. Нет, это не было покушение. Это был сигнал от конкурентов, произнес Элатикс, отведя взгляд от командира стражи. Ужалить, но не убить. Убитых можно заменить. Над раной моей будут смеяться, горящий особняк увидит все и запомнит. Тем временем вся выжившая прислуга выбежала наружу, а внутри только сейчас активировалась противопожарная система. И среди рабов: «Мама, мама, ты где?» — раздался голос одной из дочерей Илья, После чего к общему рыданию добавились новые голоса. Враг вырезал каждого третьего, показательно и жестоко. Никак не пострадали только рабы на дне, ведь добраться туда было сложнее. Как иронично, из-за своей никчемности они одновременно и страдали больше других, но и в то же время в этот раз их не тронули вообще. Хотя все мысли постепенно переключились на Лео, крик которого стал безмолвным. Он просто начал источать пустоту, которая была даже опаснее самого яркого гнева. И в этот момент Элатикс впился в меня взглядом, а затем подошел в упор. «Убили и твою жену?» «Да, не буду врать, если скажу, что мне на это глубоко насрать. Вы для меня лишь скот. Впрочем, это был инструмент воздействия на тебя. Ведь ты даже так и не переспал ни с одной из тех рабынь, что за рожа, конечно же, за тобой следили. Не думай, что ты тут самый умный», — ядовито шипел Элатикс, который был оскорблен и унижен, поэтому теперь плевался ядом на меня. «И ночи с ней при таком раскладе я бы управлял тобой еще лучше, но эти твари решили все испортить. Но ничего, я найду новых стражей, еще лучше. Я куплю новых рабов, и все сегодняшние убытки окупятся. А ты станешь еще лучше, еще сильнее, еще дороже. Однако прежде я покажу всем, что сердце мое по-настоящему черное. И ты мне в этом поможешь, не так ли? Скажи мне, ублюдок, ты сможешь показать, что такое Каммара, если в твои руки попадут те, кто организовал все это? Сможешь превзойти самого себе?» И ответ мой не надо было озвучивать, ведь от такого предложения нельзя было отказываться. Вот она возможность стать ближе к Элатиксу, встать на новую ступень, заслужить его доверие. Ну и конечное же Лео в этот момент изменился, кажется, начав превращаться из раба в зверя. Этого ему очень не хватало, какого-то пинка от жестокой судьбы. «Я покажу им всем до единому», — шипел Элатикс, отвернувшись от меня. «Всем, кто смотрел на меня сверху вниз, сделаю все, чтобы даже он не смог оставаться и дальше безразличным». Так и начиналась жестокая война внутри осколка безразличия черного сердца. Осколка, что всеми силами пытался доказать свою причастность к кабалу черного сердца, что возглавляла Здрубаэль Вект, и по иронии судьбы, которым так восхищался Элатикс, метя настолько высоко, что даже задрав голову нельзя было разглядеть этих высот. Однако в любом случае, зубы у него были острые, и на его стороне находился не просто раб, а тот, кто рвал космодесантников и при должной подготовке порвет и других Друкхари даже без магии. Кто бы ни совершил это нападение, но он очень сильно просчитался и подписал себе приговор, что хуже смерти. Ну что тут сказать, ни гарема для ГГ, ни фула я не дам. Я тварь. Глава 212. Сточные туннели быстро наполнялись кровью. Безумие в очередной раз охватило местных, и архонты кабалов, видимо, допустили ошибку. Они должны были давать народу хлеб и зрелища, но и бои на нищих аренах как-то стали хуже, а цены на удовольствие продолжали расти. Все это стало причиной упадка и беспорядков. Хотя наибольшая вина на тех, кто собственноручно начал делить и без того увядающий осколок. Казалось бы, если места всем не хватает, то может надо построить еще один шпиль? Нет, Друкхари так не мыслит, они предпочитают просто убрать слабейших. И теперь выяснение того, кто на самом деле слабейший, раздавался взрывами на поверхности. Безумцы, нападение средь бела дня, надеюсь, на них спустит ведьм. Шипя и хлюпая в помоях, говорил какой-то известный и влиятельный Друкхари. Не было известно, чем доподлинно он занимался и за счет чего мог позволить себе вооруженный отряд свободных телохранителей. Однако его часто видели с владельцем, может, и самой нищей арены, однако также имеющей наибольшую капитализацию на этом шпиле. Деньги там лились рекой. Друкхари злился, ему пришлось прятаться словно крыса и отступать через этот смердящий туннель. Но такого было решение командира стражи. А значит, ситуация действительно серьезная, раз он решил пачкать своего работодателя. Но у кого же могло хватить смелости напасть на меня? Задумался Друкхари и тут же остановился, когда один из телохранителей сделал шаг вперед и наискосок. «Впереди кто-то есть», — произнес страж, и отряд из пяти телохранителей окружили своего господина. «Все чернее становится тени, все мрачнее лица горожан», — растягивая слова, говорил Элатикс, снимая с себя маскировку. Спокойно он подходил все ближе и остановился лишь на расстоянии где-то в 10 метров. В правой руке его был пистолет, который он держал стволом вниз. На теле его была родовая броня, по которой стекала кровь и на которой виднелись царапины. Сам же он не прятал лица и ухмылялся, глядя на своего соперника. «Что ты задумал, Тут же спросил друг владельца арены. «А разве не видно? Ты думаешь, что я стою за нападением? Ты дурак. Возможно, я ошибся, а возможно, стоит вырезать всех, кого подозреваешь», — улыбнулся Элатикс, после чего вскинул свой пистолет и резко ушел в сторону, за долю мгновения как выстрел должен был коснуться силового поля. Одна за другой вспышки озаряли туннель, но двое стражей даже не поворачивались в сторону Элатикса, продолжая крыть тыл. Что же, значит, придется надеяться на свое силовое поле и маскировку. И тут же из-за поворота рванул я, разгоняясь меньше чем за секунду до максимальной скорости. Выданное мне Элатиксом снаряжение было превосходным. Экзоскелет усиливал мышцы, плотная гипертткань могла защитить даже от осколков, хоть и не в упор, а поверх всего этого находились уже черные пластины. Маскировочное поле позволило мне оставаться во мраке, пока не осталось 20 метров до цели и визор врагов не распознали мой силуэт. Тут же, перейдя на зигзаги, я уклонился от большей части атаки и принял остальные на свой щит. Оружия дальнего боя мне не было, ведь перестреливаться с этими уродами было себе дороже. Их щиты где-то раза в три дороже моего. Поэтому мои ножи уже были обнажены, и с лязгом столкнулся мой первый нож с мечом вышедшего вперед телохранителя. Он был хорошо и двигался довольно быстро, ведь и сам был довольно опытным воином, так и броня его ускоряла движение. Однако теперь весь бой перерос в потасовку. Кроме того, взрыв сотряхнул своды туннеля, и на пол повалилось двое из телохранителей. Также у меня имелось преимущество, эти двое прикрывали господина, и поэтому подловить их было проще простого. «Попался», — усмехнулся я, когда мой выпад кинжалом был отбит прямо перед шеей господина, но второй кинжал тут же пробил бедро телохранителя. Мгновенно я сделал перекат за его спину, уходя от атаки его напарника, после чего несколько выстрелов прошли мимо господина и стукнулись о силовое поле двух моих врагов. Элатикс знал, что это их не убьет, но в моменте соприкосновения с полем энергия высвобождалась и ослепляла владельцев силовых полей. И очередная возможность не была мной упущена, после чего на пол упал третий наш враг, с застрявшим в забрале шлемом. Я же перехватил второй нож в правую руку и начал идти на своего телохранителя, пока Элатикс разбирался со своим. Кажется, он понял, что я не совсем обычный противник, хоть и уши мои не остры. Затем и вовсе в его ауре промелькнуло удивление и догадка. Он узнал мои движения и мои ножи. За выдачу рабу вне оговоренных территорий рабовладельцу грозит казнь, произнес он, принимая защитную стойку. Но в то же мгновение прямо сбоку вылетел Элатикс и одним ударом добил его. Теперь крови на нем стало еще больше, а броня дымилась, ведь щит разрядился и многие выстрелы принимались на металл, который все же спас своего носителя. Чего встал, догоняя его, приказал Элатикс, после чего я сорвался с места и через считанные секунды догнал нашу цель, сбив с ног. Когда Эликус узнает, начал что-то кричать мертвец, но тут же получил от меня кулаком в челюсть. «Если узнает», — вальяжно подходил Элатикс, — «пока я связывал ублюдка». «Нет-нет, этого мы не похищаем, кончим его здесь, но после беглого допроса». «Ну, чего смотришь?» Среди черных пластин я видел кровавые раны. Кровотечение Элатикса остановилось, но сам, кажется, вовсе не из-за гордыни тут же не погнался за целью. Он просто не мог бежать и был крайне слаб. Ну да, выиграть в перестрелке в упор против троих не так уж просто. И это говорит о двух вещах. Элатикс явно в прошлом был не каким-то клерком, раз имеет такой боевой опыт. А второй, он крайне ослаблен сейчас, а я, у меня даже энергощит не просел. Однако, отвернувшись, я начал пытать цель. Убийство Элатикса очень желал Лео, но слушать его практически всегда ошибка. Он не особо умеет мыслить на перспективу, а я умею и понимаю, что без Элатикса меня ждет смерть, как и верность ему является единственным ключом в высшую лигу, в ту, при которой гладиатор станет неотъемлемой частью арены, любимцем публики и завсегдатаем высшей трибуны, где в него будут кидаться деньгами. Так и продолжались наши рейды. Элатикс оказался действительно крайне опасным друг Хари, очень злопамятным и хитрым. Он дергал за ниточки, вспоминал о долгах, обращался за помощью и потом сам вонзал нож в спину тому, кого подозревал в покушении на себя. Да, все верно, он не знал, кто именно был ответственен за покушение, поэтому рвал чуть ли не всех подряд, но в основном проходился по друзьям Эликуса. Часть мы сразу убивали, а еще часть тех, кто был известен меньше и кого ненавидело большинство, они отправлялись в крайне жуткое место под названием мясо. Предварительно их уродовали и вырывали языки. Однако большинство зрителей подпольных арен прекрасно знало или вернее с большой вероятностью догадывалось, кто станет очередной жертвой. За это они платили куда больше, чем за билеты на нищей арене Иликуса. Также там позволяли выступать мне, и перед всеми я устраивал симфонию садизма, играя с жертвами часами напролет. Порой было трудно вызывать в них ужас. Еще сложнее было выдерживать линию сценария и превращать простое убийство в шоу. Однако уровня ведьм от меня не ждали, и большинству достаточно было того, что страдает тот, кто когда был выше них. И вот под всеобщим взором был сломлен очередной соперник Элатикса. Упав на колени, он стал молить о пощаде, а затем ползать и целовать мои ноги. Он совершенно сошел с ума, не понимал, что происходит, а я использовал не ножи, а меч с энергетическим полем, каждый удар которого вредил не столько телу, сколько психике и рассудку. В какой-то момент сознание треснуло, но вместо какой-нибудь прострации или апатии зрителя ждала гниль, что скрывалась этим ублюдком в самых далеких недрах. С его лица содрали ту маску, которую он носил последние лет 50. Век, тысячу лет, не знаю, но думаю, он все же довольно молодой тип. Тысячелетние Друкхари на этом дне не обитают, как в такие ловушки не попадают. Впрочем, удовольствия мне это не приносило, и несмотря на тот факт, что я находился в эпицентре пира и видел, как каждый из зрителей поглощает выделяемую нестабильную энергию, я все еще не понимал, каким образом у них это все получается. «Ох, что же за игру ты затеял, мой друг», — произнес Барабус, организатор этих подпольных боев и главный их покровитель. «Не игру, а войну», — ответил Элатикс, наслаждаясь каждым мгновением того, как мучается его враг. И именно Элатикс среди всех испытывал куда большее наслаждение, ведь каждый из присутствующих чувствовал нечто свое, и это нечто свое было разного уровня. В данном случае причиной тому было то, что называют сугубо личным. «Войну, ты же знаешь, чем закончились прошлые дураки, что играли в войну с Иликусом. Остановись, пока не поздно, и научись ценить то, что уже завоевал». «Завоевал, весь этот мусор, неужели тебе, Барабус, нравится довольствоваться подачками? Вечно будешь сидеть в этой дыре, зато безопасно и уютно». «Безопасно, уютно ты размяк, мой друг, совсем слабым стал. Тебе как раз не хватает еще одной войны. Войны, после которой уже действительно можно будет остановиться и начать ценить то, что действительно этого заслуживает». «О чем ты?» «Арена Иликуса словно колосс на глиняных ногах. Его многие ненавидят, он многим перешел дорогу, а еще многие его друзья погибли, о чем я постарался. Так может пора взять то, что нам вполне под силу». «Ты хочешь отжать у Иликуса арену?» «Нет, я хочу убить его и превратить арену в то, что заслужит внимание ведьм, перестав быть позором нашего осколка. И я это сделаю, с помощью или без нее». После чего Элатикс посмотрел на меня, и я тут же почувствовал этот взгляд, после чего поднял голову к потолочной трибуне этой ямы. «Сигнал бы подан, пора закончить все убийством, в данном случае через медленное сожжение заживо. Что же, всякие развратные эльдарки и колдуньи с сиськами получают миллионы лайков. Посмотрим, сколько лайков наберет комиссар». Глава 213. Кровь лилась багровыми реками, в ней захлебывались Друкхари, играя в опасную игру, которая давала эмоций больше, чем все эти бои на аренах. Ведь ставки были высоки, а риски стремились ввысь. Потерять можно было все и получить можно было почти все. Азарт взыграл в их черных венах, и одни за другим они становились жертвами собственных амбиций. Одним за другим Элатикс собирал убогих под своим началом. На их фоне он казался сильным, величественным и хитрым. Тех же, кого он не мог контролировать или кто был лучше него, он просто убивал. И в тот момент, когда явные соперники уже отправились в ад, то Элатикс принялся за обычных конкурентов, начав подминать под себя все больших и больших. В какой-то момент сильные осколки сего уже более не могли игнорировать подобное. На личную встречу на свою трибуну Иликус вновь пригласил Элатикса. Ни у кого не было доказательств, как и многие смерти были подстроены как несчастные случаи, но дураком Иликус не был, и он порядком устал от такой непокорности и попытки воцарить хаос. Надо было заканчивать с этим. «Иликус, друг мой», — с улыбкой протянул Элатикс, входя на трибуну, что изрядно опустело. Тут же в глаза бросилась элитная стража, которая стояла вдоль стены и уже впилась взглядами в гостя. Один сигнал, и приговор будет вынесен. Элатикс прекрасно знал, что это за встреча и какие шансы вернуться с нее живым. Однако он пришел, более того, подобное было вполне ожидаемым, и потому план был подготовлен для этого сценария. Спокойно, без лишних эмоций и спешки, не обращая внимания на палачей, Пилатикс уселся рядом с Иликусом, после чего взял со столика бокал с амброзией. Так тихо было сейчас на трибуне, все из-за выведенных на максимум экранных полей. И хоть другие трибуны сейчас вопили от радости, наблюдая за боем нового чемпиона, но на главной трибуне можно было услышать даже гул крыльев какого-то москита. Тут же под ноги Латикса подполз рабыня, дабы ноги господина могли отдохнуть. Позади пристроилась и вовсе одна из личных рабыни Ликуса, начав массажировать плечи, на которых был непосильный груз ответственности и рисков. Можно было даже подумать, что владелец арены в хорошем расположении духа, но как показывает практика, чем лучше к тебе относится тот, кто выше тебя, тем более ужасная участь тебя ждет. Как и личная рабыня Иликуса наверняка прятала нож в рукаве, ведь была не просто какой-то рядовой шлюхой-массажисткой. «И что ты мне скажешь, друг?» – произнес Иликус, даже не посмотрев в лицо Илатикса, но почувствовав его настроение в самом воздухе, а может по камерам, изображения с которых транслировались прямо на его глаза. «Ты в бешенстве, потому что считаешь, что я убил треть постоянных гостей твоей трибуны. Ты хочешь меня убить, что вполне логично». Но Илатикс спокойно отставил свой бокал обратно на столик, когда ледяная сталь коснулась его горла. «Ты этого не сделаешь. Почему? Потому что я могу заменить их всех. Они были слабаками, никчемными посредственностями. Из-за этого твоя арена начала стагнировать, а вскоре все придет и деградации. Мои же гладиаторы в разы лучше их, и это ты прямо сейчас наблюдаешь на сером песке. В это же время я вместе с шестью рабами разыгрывал целую пьесу, где главная роль была у меня. Всю ту ненависть и гнев, что испытывал Лео, я старался копить и изучать. Эмоции текли подобно потокам разноцветных красок, из них надо было лишь собрать картину, и хоть рисовать я пока не мог, но мне удавалось делать посредственные копии того, что я когда-то видел. Это не было искусством, от этого кривилась вся главная трибуна, но просто народ он выл от предвкушения и хотел продолжения, ведь не был искушен в подобных яствах, не успел еще избаловаться, находясь на этом дне. Поэтому мое выступление для них было превосходным, а для самой арены одним из лучших. Одним за другим падали ксеносы и хаоситы, другие подвешивались за ключицы словно висельники, а кого-то мы просто поджигали, а затем тушили кислотой. Аура ужаса начала становиться такой плотной, что хищные монстры теперь даже не выходили в центр из-за страха. При этом эмоции вели себя здесь иначе, чем в тех ямах. Я, конечно, экспертом не был, как и таких нюансов мне никто не объяснял, но вероятно дело в том, что сама арена была вовсе непростой. Вероятно, какие-то чары наложены на нее, или может быть какая-то друкхарская технология позволяет эффективно манипулировать выделяемыми душой энергиями. Да, он прав, Иликус. Вдруг на главной трибуне раздался третий голос, и из теней вышел древний и ужасающий скульптур плоти. И в этот момент Элатикс ужаснулся до глубины души, и холод пробрал его черное сердце. Давно ничего подобного он не чувствовал. Как и предположить подобного расклада Латикс просто не мог. Он, конечно, слышал о сильных покровителях Иликуса, его щедрых спонсорах, но что один из них гемункул, от этого Латикс чуть не потерял над собой контроль. Гемункул же вышел вперед, после чего оперся на ограждение трибуны. Истинный мастер пыток, искушенный ценитель боли, он наслаждался любой болью, и в этом была его главная сила. Любая ее капля, будь то страдание матери из-за убитого на ее глаза ребенка или проткнутый иголкой палец, всей болью он научился наслаждаться, став настоящим эстетом. Хотя большинству бросаются другие таланты гемункулов, ведь они были способны создавать лучшие симфонии агонии. Они могли заставить испытать любой оттенок боли любое тело. В их клетках и темницах всегда звучали оркестры страданий, а за их услугами обращались сильнейшие мира сего. Что уж там их боялись даже архонты и суккубы, ведь гемункулам были открыты не только тайны тела, но и тайны души. Гемункул гемункулу, конечно, рознь, но все равно видеть одного из них на этой арене было удивительно, а слышать от него фактически похвалу в свой адрес – бесценно. «У него есть потенциал, но надо больше усилий, всесторонних», – произнес тем временем гемункул. «И мы сможем вывести арену на новый уровень, да, если ты сможешь заплатить, Иликус». После этого гемункул просто ушел, дав им лишь 3 минуты своего времени. Впрочем, Иликусу хватило и этого, а Илатикс еще некоторое время молчал и думал о том, Во что вообще вляпался? Если в этой игре участвовал Гемункул, то, вероятно, победить в ней просто невозможно. Ведь на его стороне наверняка находится весь Ковен. Он просто совершенно иной весовой категории. Хорошо, Пилотикс, твой план сработал. Ты получишь возможность доказать, что можешь заменить всех своих конкурентов. И твой раб был оценен Гемункулом, значит, ему под силу создать шоу. Однако массовка мне не нравится, и Иликус поднял руку, после чего трибуна взревела еще громче. Даже массовка должна отвечать высоким стандартам качества. Все будет в лучшем виде, Иликус, я стану твоим лучшим поставщиком рабов, первым, льстиво произнес Элатикс, пытаясь внушить своему другу то, что он не метит выше, чем ланиста под боком владельца арены. Но на это Иликус ничего не ответил и до сих пор не счел нужным даже посмотреть в лицо Элатикса. Оставалось лишь гадать, поверил ли он в сказанное или нет. Впрочем, у таких сильных Друкхари было и слабости, как раз из-за этой силы. Им казалось, что они совершенно на ином уровне и что всякой мелочи даже в голову не может прийти идея попытаться их свергнуть, ведь это сродни заведомому самоубийству. Однако дураков в Каммаре тоже хватало. А тем временем я первый увидел сигнал и тут же развернулся к одному из рабов, что помогали ставить пьесу. И хлесткий удар кнута обвил его шею, после чего с рывком я активировал энергетическое поле и буквально оторвал ему голову, попутно также создав резонанс, от которого душа его взвыла в агонии. На поле боя должен остаться лишь один, такова воля владельца арены, а он для нас сродни богу. Легким движением я уклонился от копья, схватил древко и ударом локтя, на котором были закреплены клинки, легко сломал оружие, после чего метнул обломок в лицо другого раба. За считанные секунды я убил их всех, довольно быстро и без понтов, тем самым словно оборвав песню одной нотой. Толпа этого не ожидала, она хотела большего и хоть была возмущена, но теперь будет ждать следующего выступления с большим нетерпением. Это тоже одно из главных правил арен Каммары. Зритель всегда должен уходить чуть-чуть голодным, не наевшимся. Отличный бой, ты порадовал главную трибуну, сразу же под ареной меня уже встречал Элатикс. Поговорим о твоей награде, мне нужна свобода. Ха-ха-ха, тут же рассмеялся Элатикс. Ты еще не понял, это Каммара, никакой свободы ты никогда не получишь. Но чем ты полезнее и незаменимее, тем лучше твоя участь. Помни об этом. И я, конечно же, помнил, но надо было усыплять бдительность Элатикса такими расспросами. Так или иначе, в этот же день он повел меня за моей наградой. Награда стала модификацией и улучшением моего тела. На протяжении недели во мне торчали тысячи игл, меня разбирали и вырезали ненужные, вживляя новые импланты и в том числе меня даже генетический код, пусть и не столь радикально. Разумеется, все происходило без обезболивающего, а после такого аттракциона моя нервная система износила. Я даже лишился возможности смеяться. После же начался словно бы какой-то рай. Элатикс пребывал лишь в хорошем расположении духа, он позволял мне отдыхать, интересовался моим мнением в некоторых вопросах, баловал родных Ля. Всем этим он пытался показать то, что ценит меня и что я очень его радую. А значит, если я продолжу в таком же духе, то все и дальше будет хорошо, возможно, даже лучше. Как иронично, но Ля в это действительно поверил, несмотря на то, что к этому дню я его готовил чуть ли не каждый день. Нас готовили к бою и близился тот бой, что станет для нас последним. Они создавали контраст, давали вкусить даже сладкой свободы, позволив погулять по городу. Все для того, чтобы в один момент оторвать крылья и сломить нас полностью под взгляд толпы. Они так часто делали, но большинство рабов все равно обманывалось таким трюком. Ведь большинство всегда выбирало сладкую отраву, чем горькое лекарство. Но самым ироничным в этом было то, что Элатикс в упор не замечал, что с ним делали то, что он делал со мной. После публикации комиссара рейтинги полетели вниз, экономика разрушилась, а око ужаса сжалось в страхе. Выводы делайте сами. А я просто для выравнивания ситуации оставлю тут Эльдарку с киской. Кстати, насчет фула Эльдарки с киской, я его публиковал в блоге на ад для подписчиков. Но вы не подписались и потому его не увидели. Глава 214. И да начнется бой. Взревел комментатор, и доведенная до безумия толпа взревела, когда на арене появился потрошитель. Такое прозвище мне дали как в насмешку из-за принадлежности моей к манкей, так и из признания к особому стилю искусства, что неслось на острие меча. Не слишком броско, не слишком элегантно, но и не слишком просто. Ведь свои навыки я подтвердил в ужаснейших боях, и среди поверженных мной был как космодесантник, так и другие друкхари, пусть и толпа об этом не знала. «Они любят нас», – прошептал Мордрит, пока я стоял и купался в лучах мимолетной славы. «Дурак, они с радостью бы смотрели, как ты кричишь в агонии», – жестко ответил Алор. «Да оно все же любит по-друкхарски». И оба из них были правы. Как и я, стоя под взором двух десятков тысяч зрителей, чувствовал нечто похожее на величие. Я был лучшим из всех и поэтому стоял здесь. Лучшим не потому, что так решил Элатикс, или Кус, или даже эта толпа, а потому что я доказал это в бою, растоптав души и жизни всех своих врагов. У владельца арены даже начала заканчиваться фантазия, в том числе поэтому это и привело к тому, что сегодня бой будет очень особенным, для всех, в том числе для меня. «Выпускайте всех», — проревел комментатор, как только выждал паузу для прелюдии. Тут же открылись решетки, а затем начали подниматься другие платформы. В одно мгновение на арену начали вываливать сотни рабов. Это были целые армии, что тут же начинали безумный бой, максимальный, похожий на войну. Никакой чести, никакой доблести, здесь ксеносы сражались рядом со слабыми людьми, и гигантские орки разрывали на части зверолюдов. Лютая мясорубка, в центре которой оказался я и моя массовка. «Будем держать высоту?» – спросил меня один из рабов, и одного моего взгляда было достаточно для ответа. После чего я тут же помчался с холма вниз, прямо в эту гущу, попутно размахивая над головой невероятно длинным кнутом. Лучшие из лучших не избегают боя, истинный гнев и чистую ненависть в моей душе должны увидеть зрители перед тем, как подло будет подано главное блюдо. И на полной скорости, все еще мчась вниз с холма, где медлили другие гладиаторы, я совершил прыжок и пируэт словно гимнаст. Все мое тело стало единым с разумом, я чувствовал его настолько хорошо, что удивлялся даже Алор, а тот был космодесантником. Ловкость моя была запредельной, как и сила оказалась на ином уровне благодаря генетической доработке и уникальной броне с экзоскелетом. Подобно листу стал клинок моего меча, и со свистом он разрезал воздух, а затем, не сбавив скорости, разрубил голову орка. Да, не отрубил, а именно разрубил на две половинки, по горизонтальной оси на уровне носа. Ведь острие клинка было невероятно острым, и для него кости ксеносов были подобно маслу, при активации энергетического режима. А еще до приземления вновь щелкнул мой кнут и дугой пронесся вокруг меня, оставляя электрические всполохи, которые вызывали самые жуткие эмоции врагов и заставляли даже орков отступать. Лишь здоровенный меганоб держал здесь ответ за весь свой вид и демонстрировал абсолютное бесстрашие, в которой он сам верил неистово и рьяно. Но пронесся и его топор над моей головой, а я ловко нанес удар прямо в пах из жуткой раны, и меганоп упал на колени, пытаясь словить свои кишки. До головы удар я не довел, но грудная клетка также была разрублена, и сквозь нее начало вываливаться в том числе сердце. Даже меганоп с такими ранами выжить не мог, а я уже влился в бой, неся смерть всему, словно какой-то шут смерти из трупы орликинов, что, возможно, было не так уж и далеко от правды. Ведь чем-то мой костюм напоминал заклятых врагов друкхари, хотя точно я сказать не мог. Каждый щелчок кнута закреплял условный рефлекс и заставлял моих врагов вздрагивать, каждый взмах моего меча уже парализовывал их, взывая к древним инстинктам внутри этих животных. И постепенно весь мой начал превращаться в жуткую жатву. Некоторые впадали в ступор, кто-то падал на колени и бросал оружие, и словно сама смерть я шел через них, обогревая кровью сильнейших каждого слабака. Но участь тех, кто пал на колени, была еще ужаснее, чем судьба продолжающих давать отпор. «Н-е-е-е-те!» – закричал один из рабов, когда отряд моей массовки догнал меня, и, пронзая его руки трезубцами, они начали поднимать раба над полем боя. Один за другим сдавшиеся с безмолвным ужасом смотрели на саму неотвратимость, а после пополняли хор мучений. Плач и рыдания смешивались в ужасной мелодии, и аккомпанементом для них становились звуки боли и воющие бессилие тех, кто просто не мог победить меня. У них не было даже теоретического шанса из-за моей брони и моего оружия, что в результате рождало путь от гнева до смирения, придавая происходящему новый привкус. Привкус мучения и терзаний, но еще не абсолютного зла. Все это было лишь прелюдией и подготовкой толпы к лицезрению истинного величия возрожденной арены после годов стагнации и самоповторов. «Убивайте, режьте, наслаждайтесь», — кричал комментатор, и голос его внушал идеи в разум слабовольных манкай, врезаясь в мозг словно непреодолимый приказ. И словно животные, все гладиаторы рефлекторно показывали результат долгих тренировок, которые сделали из животных. Все были такими, все кроме меня, что опять выделило меня и создало интригу. Ведь толпа видела огромную силу и мастерство, но не покорность. Это нарушало порядки Каммара, и именно это станет еще одним кирпичиком к возвышению Илатикса, который становился все сильнее и даже словно моложе. Это величие и триумф. Все шло по его плану, и больше других он наслаждался происходящим. «Прошу», — плюясь кровью, тянул ко мне свои руки поверженный святой, который собственными руками выцарапал лик бога императора на своей груди. «Умоляю». Он стоял на коленях и молился, словно бы забыл, что мы не в храме. Каждое его движение сопровождалось еще большим хлюпаньем, ведь меч в его груди никуда не исчез, но продолжал попытки заслужить прощение, будто бы видел во мне своего спасителя. Но это было исключено, ведь за все это время моя душа превратилась в лабиринт с множеством стен. В самой глубине были скрытые отголоски, а еще более глубоко находилось то, что вложил в меня бог-император, заблокировав даже мою собственную память. Вероятно, нечто такое и Дзинч провернул, просто пока что скрывал, а может и нет, бог его знает. И с рывком я вырвал клинок, разорвав грудную клетку и ударом ноги снеся голову праведника, который выдал все, что мог, и в последние минуты осознал, что попал в руки самого дьявола, и ничего кроме страданий не познает его душа. Отчаяние то имело дурное послевкусие, правда, даже хлебнув его, я понял, что мой метод поглощения чужих эмоций был даже не бесполезен, а вредил мне. Я пытался пропускать эти эмоции через себя, думая, что как-то там моя душа преобразует энергию сама, но на деле я лишь мешал этими эмоциями себе и тратил еще больше сил на внутреннюю борьбу. Друг Хари так не делали, и такой мой подход не имел смысла. Надо пробовать что-то другое, пусть это уже 998-я попытка. Рано или поздно получится. И вот он, абсолютный победитель, воскликнул комбинатор. Окинув хмурым взором всю арену, я действительно обнаружил лишь груды тел и торчащие из земли копья, на которые были нанизаны рабы. Все были мертвы, абсолютно все, и стоял на ногах только я. Сам того не заметил, как прелюдия подошла к концу. Скольких я убил в этот раз? По меньшей мере 2 стани, и это за сколько? Прошло ли хотя бы полчаса? Вряд ли. Элегантный, сильный, стойкий и волевой. Посмотрите, как вздымается его грудь, как из ноздрей идет пар. Он словно само воплощение войны, хоть и по меркам Анкей. Ха-ха-ха. Как думаете, сможет ли он вас еще удивить? И в этот момент толпа замолчала. Все зрители разом стихли, ведь они знали ответ. Все на этой арене уже знали, что случится прямо сейчас. А некоторые вовсе знали об этом еще в тот момент, как я попал на этот песок. Та надзирательница видела мое будущее прямо в глазах, ведь через нее прошли десятки тысяч таких, как я. Сама Каммара видела триллионы таких историй за все свое существование, и даже Илатикс рассчитывал на это, хоть и продумывал запасные варианты. Так долго сражался великий воин, никто не мог сломить его, и одним за другим пали его враги. Он нес им страдания и муки, но что заставит его испытать те же чувства? Какими они будут? Ведь чем сложнее достать плод, тем же он вкуснее, не так ли? И хоть запретного толпа это получить не могла, будучи нищими и жалкими, то лицезреть падение того, кто поднялся выше других, это им и позволит увидеть владелец арены. Не может быть, лишь один бедный Лео продолжал отрицать неизбежность, про которую ему рассказывали месяцами. Хотя в этот раз он уже не буянил, просто молча паник, но взгляда не отвел. На арену вышли 5 зверей, что напоминали быков. Прямо к их спинам были привязаны цепями его родные, те, кто смог дожить до этого момента. Одним за другим они приходили в сознание только сейчас. Никто из них не знал, что засыпая на приятно пахнущей перине, они вдруг проснутся на провонявшей кровью и отчаянием арене. Крик этот ударил куда сильнее, чем я ожидал. Но благо на подобное мной всегда делалась поправка, и оборона души возводилась куда прочнее, с расчетом не на ожидание, а на то, что их обязательно превзойдут. «Мы закончим это быстро», — положив руку на плечо Леа, произнес Алор. «Скоро ад закончится и для них, и для тебя». И все звери тут же помчались ко мне. Я же стоял словно вкопанный и слушал, как хрустят кости родных Леа. Спины твари извивались, и одним за другим ломались позвонки, но крики мучений затихали не сразу, ведь накачали их тела до предела какой-то наркотой. Они будут находиться в сознании до самых критических повреждений. Впрочем, один из голосов умолк еще до того, как начался бой. Видимо, сломалась шея. «Берите контроль, я понаблюдаю со стороны», — произнес я и тут же ситуацию взял в свои руки Мордрит. Медленно мое тело упало на колено, разрядившийся кнут был брошен, сломанный в горячке боя меч тоже. Но оружия вокруг хватало, и вот асинхронно правая рука сжалась на рукояти коротко меча, что лучше всего напоминал гладиус, а левая сомкнулась на копье, что было привычнее Юртину, а затем тело пошло вперед, к одному из монстров. Походка изменилась, взгляд стал иным, словно безумец оказался на месте потрошителя, и эта перемена пришлась по вкусу толпе. Они не понимали, что это такое и в чем причины, но это было что-то новенькое для этой арены. Взмах меча, и со вскрытой глоткой передние конечности монстра заломались, после чего он зарылся тушей в землю и полетел дальше, за мою спину. Кувырком он перевернулся с грохотом последний раз и сдало хруст истерзанное тело, в котором навеки потухла жизнь. Стремительный удар копья пробил голову следующей твари, на спине которой уже был труп, привязанный слишком плотно в области шеи, что вызвало потерю сознания от удушения почти в начале, а затем уже и смерть наступила из-за перелома шейных позвонков. Быстро и без слез, с рождающейся вокруг пустотой падали эти жуткие быки, а последний решил взять меня на таран. Но Мордрит в этот раз решил даже не уворачиваться. Я приказал ему сработать максимально аккуратно, из-за чего пришлось пойти на некоторый риск. Точный удар копья пробил в лоб, и ноги начали пропахивать землю. Сразу же и меч оказался вонзен в шею, после чего фонтан крови ударил на серый песок, ведь даже после смерти мозга сердце твари продолжало биться словно бешеное. При этом всем монстр этот был самым маленьким, как и в момент своей смерти не стал вытворять кульбитов, просто обмякнув и упав, а на спине его продолжало раздаваться тихое жалобное рыдание. Цепи были закреплены не очень плотно, во многом из-за этого жертва и выжила. «Такое чудо, такая радость, ты знаешь, что должен сделать Лео», — произнес я, а другие отголоски подвинулись. «Хороший отец — это в первую очередь хороший мужчина. Мужчина, Лео, тот, кто собственными руками спустит курок и застрелил даже собственно ребенка, дабы он не попал в руки монстров, вроде этих друг Хари. Ты не смог сделать этого тогда, из-за чего вся твоя семья оказалась тут. Прошлого ты не исправишь, но судьба дала тебе второй шанс. Сделай то, что должен. Кто-то уже рождается таким, черствым и сухим, циничным и, если угодно, сильным. Кто-то таким становится в первые 20 лет жизни, когда эта самая жизнь покажет себя во всей своей красе. Кому-то везет, и они всегда останутся жить в розовом мирке с белыми облаками и ярким солнцем, даже не представляя, что где-то дети дохнут с голоду, потому что даже такая банальность, как чистая вода, для львиной доли человечества является роскошью. Для них это все существует лишь в книжках, в фильмах, где-то там далеко, и им насрать на это. Лео во многом был таким же, но судьба бросила кости, и оказалось, что жертвой друг Хари станет именно он, неподготовленный к подобному от слова совсем. Жизнь его была, конечно, тоже не сахар, всякого дерьма навидался, но такого, что убить собственными руками своего ребенка, зная, что это будет лучшая участь, чем жизнь в определенном случае в будущем, нет, к такому мало кто подготовлен. Только повидавшие истинное дно могут принять это быстро и не сломаться. «Папа», — вдруг раздался тихий голос над полем боя, где стихли уже предсмертные хрипы. К этому моменту Лео готовился, и его готовили очень долго, но боль была все равно слишком сильной. И он не кричал, не выл, не умолял, ведь все же давно смирился. Однако его душа продолжала падать все ниже и ниже, к самому дну, которое в какой-то момент было достигнуто и треснуло. «Все будет хорошо», — тихо произнес Лео, после чего обнял дочь, и последний хруст, самый нежный и аккуратный, раздался в этот момент. Вмиг были разорваны шейные нервы, и мгновенно наступила смерть, самая безболезненная из всех, что существует. Ведь в момент хруста навсегда исчезла любая физическая боль, и лишь Лео остался на поле боя, пройдя точку дна и оказавшись в полной пустоте, где нет ничего. И эта пустота начала распространяться по всему полю боя. Ни боли, ни гнева, ни радости, вообще ничего. И это ничего было куда опаснее, чем самые яркие эмоции. Ведь в этот момент Лео, когда собственными руками он убил свою дочь, он во многом умер, пусть и не в совсем привычном понимании. «Превосходно», — вдруг произнес Иликус и поднялся на ноги. «Вот оно, то, что и требовалось». «Требовалось?» — немного взволованно спросил Элатикс, который не ожидал подобного и считал, что опозорился, ведь эмоций было так мало, где же адские мучения отца по дочери. «Да, превосходно, друг мой», — повторил Иликус, и впервые за все время их дружбы он посмотрел не только в лицо, но и прямо в глаза своего друга. Этого мы и добивались. Падение того, кто поднимался так высоко и теперь будет спущен с небес на землю максимально жестоким образом. Тогда же глаза Илатикса расширились, и он вскочил, срывая с пояса кинжал, но куда быстрее оказалась личная рабыня Иликуса, которая была шедевром генной инженерии и профессиональной убийцей. Легким движением она перехватила руку, и вот уже Илатикс смотрел куда-то вверх, откуда к нему тянулись другие шпили бескрайней Каммары. Города, что воплощал собой саму идею абсолютного зла, которая в этот день и будет показана на арене. Показана с помощью Илатикса, который полз так высоко и творил сущее безумие, а теперь оказался в клетке с тем, кто его больше всего ненавидел. Именно здесь начиналось главное блюдо для арены. И даже самые лучшие провидцы не могли предсказать того, что сделает измученный и опустошенный раб с тем, кто был виновен в уничтожении всего, что было ему дорого. Эльдарка читает книжки. Знаете, почему так много эльдарок? Потому что в восьмом томе будет такое, ну прямо такое, прямо жесть. Глава 215. Илатикс сдержался долго, даже когда я вскрыл брюхо одного из монстров и засунул Илатикса туда мордой, заставив фактически жрать внутренности кишок, он весь в дерьме продолжал пытаться сохранить гордость. Но все это было лишь началом мук и пыток, что длились всего 30 минут, но по ощущениям ему казалось, что прошла целая вечность. А для зрителя как обычно все пролетело словно миг, после которого все закончилось слишком быстро. Хотя после этого еще несколько недель рассказывали про то, как Илатикса скинули в яму с сошедшими с ума от афродизиака ксеносами. Что они там с ним вытворяли и насколько им было плевать, что некоторые щели его тела просто не предназначены для соития, это было что-то с чем-то. Как и те страдания, то унижение и мучения, испытанные Илатиксом, которого скинули с небес на землю, смешав его самооценку с дерьмом, стало шедевральным блюдом по меркам этой арены. Хотя для настоящих эстетов подобное считалось фастфудом из столовой. Впрочем, о тонкостях профессии гладиатора мне пришлось узнавать уже в другом месте. Ведь после смерти моего хозяина меня ждала не казнь, а перепродажа. В конечном итоге куплен я был самой ареной, став имуществом Иликсуса, а также его покровителей и партнеров. Жизнь моя с этого момента стала не удивление лучше. Да, Лео было хреново, но с учетом того, что лично мне было по большей части плевать на все случившееся, то такой расклад был даже хорошим. Теперь я не был личным имуществом, относились ко мне куда лучше. Издеваться надо мной тоже уже никто не станет, ведь меня опустили на самое дно, сделав почти бездушной апатичной куклой. Ключевое слово здесь «почти», ведь так или иначе эмоции я был еще способен испытывать, но не больше нужного. В этом плане я стал куда больше напоминать лучших бойцов, которые в большинстве своем также прошли через нечто подобное. Ничего людского в них не осталось, и даже младенца они с легкостью разорвут на части по приказу. Как и постараются сделать это как можно более красиво и мучительно, но после обучения и демонстрации того, что даже от этого можно получать удовольствие. Впрочем, если из меня не смогут сделать гладиатора следующего звена, то отправят в утиль. Хотя если повезет, то еще пару лет поразвлекаю толпу, пока сам не стану добычей того самого гладиатора, который уже как раз сможет взять следующую ступень. Мы все научились чему-то новому, уже в своих новых покоях произнес я, находясь внутри души. Ты, Алор, вспомнил о том, что такое честь и для чего существует космодесант. Надеюсь, более ты не станешь подвергать своим принципы сомнению, уподобляясь предателям, обрекшим Империум на вечную войну. Мимолетная слабость все равно остается слабостью. Мне еще не хватает мудрости, слишком рано я пал и слишком мало слушал наставников, признался Алор, который хоть и был сверхчеловеком, но которому очень сильно не хватало иного опыта, не боевого. Мордрит, хоть ты и та еще скотина эгоистичная, но надеюсь, и ты вынес хороший урок. Пример Лиа и твой спор со мной лучше всего показывает то, что твоя гордыня является главной помехой для того, чтобы ты стал еще лучше и сильнее. Выбирая легчайший путь, ты не будешь развиваться столь же быстро, как те, кто выбирают пусть более сложный и принципиальный. И в какой-то момент твои таланты тебе не помогут. Ты проиграешь, они выиграют. Подумаю над этим, сухо бросил Мордрит, не желая признавать, что идея сразу убить Лиа была дерьмовой во всех смыслах. А я научился тому, что создаваемые мной эмоции могут быть топливом, пусть и не столь эффективным. В тот момент абсолютной пустоты, Я наблюдал за Лиа и процессами внутри его отголоска души. Из такого близкого ракурса я увидел куда больше, чем раньше. Кроме того, я нагло вмешался в эти процессы и с удивлением обнаружил, что смог превратить один из потоков в энергию. Я сделал все так, как делалось это в варпе, но в этот раз сработало. С эмоциями внешними я что-то упускал, но с внутренними все получалось. Об этом я думал еще когда наблюдал за Торквемадой, что каким-то образом создавал огонь. Пищей для этого огня также были эмоции, но его личные. И хоть один раз у меня это получилось сделать, но второй раз получилось лишь через еще 20 попыток. А закономерность того, что именно надо делать и в какой момент еще придется вывести, ведь в таких процессах существовало очень много нюансов, всех которых и не объяснишь. Так или иначе это был прогресс. Прогресс, который не только вывел меня как гладиатора на новую ступень, но и сделал мое положение более устойчивым. Попутное улучшение моих навыков тоже не могло не радовать, ведь мастерство владения оружием выходило на новый уровень и более опасным становился не только я, но и мои отголоски. Разве что Юртин оставался все тем же и не дополнял свой стиль владения копьем чем-то новым. Что же касается Лиа, то он замкнулся в себе и почти не взаимодействовал с нами, но и не уходил. Это меня радовало, ведь достигнув дна раб умер в нем и то, что родиться из раба возможно станет полезным. Правда, я опасался и худшего сценария, ведь если Лиа впитает от Каммары слишком много, то станет той еще проблемой, и тогда я его уже убью, ведь так или иначе договор наш уже подошел к концу. Тело теперь только мое и получил я его не поправ ни своих принципов, не пав ниже Элатикса, сохранив лицо и самоуважение. Также начали и мои поиски атома, ведь все чаще я бывал в так называемой высшей лиге, слушал сплетни и порой меня даже выпускали в город, пусть и под надзором. У меня имелись даже свои деньги, какой-то там процент с боев, которые существовали лишь на бумажке и ориентируясь на которые я мог просить подарки. Кто-то заказывал шлюх, кто-то другую ерунду, в целом условия стали куда более хорошими. Как и рычагов воздействия на меня стало меньше, а ценность моя выше, что привело к тому, что я мог немного борзеть. Правда, делал я это лишь один раз, когда меня вывели на выставку после боя, где собрались самые богатые из самых нищих. Порой рабов продавали, порой эти рабы могли сделать что-нибудь за деньги. Под что-нибудь подразумевается буквально все, а не только секс. Однако в один из таких дней ко мне подошла какая-то избалованная персона. Этот неплох, я бы хотела посмотреть на него в ошейнике, да и, в целом описывать весь спектр ее пожеланий не обязательно, но к этому дню я уже немного подучил друкхарский и начал понимать отдельные фразы, а также выучил два самых главных слов, одно из которых и произнес прямо ей в лицо: «Нет». И тут же стража охерела так, как никогда не охеревала, а мне по хребту тут же ударили электропосохом, после чего ко лбу приставили дуло. Но и тогда же мой ответ не изменился, а по моему пустому и безразличному взгляду поняли одно: силой то еще заставит многое сделать, но особого эффекта это не возымеет, как клиентка желала покорности. Пытки же и боль, тем более смерть меня не пугали, да и калечить или убивать меня нельзя до тех пор, пока кто-то не предложит денег больше, чем я стою. Так что такое нет более красной линии не было, хоть и огреб я тогда знатно, как и прошел через пару пыточных. Относился я к этому немного иначе, как к новому вызову. А еще пытки были преимущественно физические, на которые меня подменял Торквемада, который, кажется, вообще от этого кайфовал. В общем, после того раза ко мне подобного рода дабы не приходили. Правда, от других дам с другими приколами я отмахнуться также уже не мог, хотя там и требования были попроще. Одна хотела, чтобы я унизил ее и задушил до смерти. Буквально до смерти, ее потом прямо в постели и реанимировали. Для другой пришлось участвовать в групповухе, там уже меня подменял Мордрит, который потом зачем-то рассказывал мне, что там было 12 мужиков и 3 орка, а дама эта ходила по кругу и ей все было мало. А в конце еще и пришлось всех других любовников убить, чтобы наполнить для нее кровавую ванну. Она и меня бы убила, но денег не хватило выкупить, ценник за мою голову был высокий, благодаря приносимому арене доходу.